Глава 33. Подземный город народа Ольтарисай, которых все земляне, и я в том числе, считали эльфами, поражал воображение. Здесь были многокилометровые ровные улицы и переулки, огромные дома в несколько этажей, склады и учебные центры, казармы и военные полигоны, сторожевые башни и арсеналы, транспортные развязки между кварталами и мосты, бани и фонтаны, акведуки и библиотеки, храмы и бараки для нищих. Все выполнено в стиле, который похож на античный. Если бы на моем месте оказался какой-нибудь фанатичный земной археолог, он был бы счастлив. Ну, это он. А мне как-то все равно. Интересно поглазеть на древние сооружения. Однако я прагматикой в первую очередь отмечал не красоту города, а его запустение и ветхость. Практически все дома некогда многотысячного поселения закрыты. От зданий отваливались куски штукатурки и цветная лепнина. Дороги завалены хламом, битым камнем и мусором. Но самое главное, нигде не видать хозяев, то есть эльфов. На пути встречали только Скоу и пару человек. Поэтому вывод напрашивался сам собой. Цивилизация Ольтарисай практически угасла, и вскоре город окончательно опустеет. Разумеется, скоро по меркам эльфов, которые наверняка живут очень долго, а для человечества пройдут века или даже тысячелетия. Впрочем, все это досужие наблюдения. А важно другое. Мне снова повезло, ибо эльфам понадобились наемники. По этой причине я остался в живых и получил работу, по окончании которой, если выполню контракт, смогу вернуться на землю. Это не самый плохой расклад. Хотя в договоре с Луус и Иркаем имелись скользкие и неприятные моменты, о которых мне на ходу поведал инструктор. Во-вторых, как уже было отмечено эльфом Метисом, награду получит только один наемник. Сейчас их вместе со мной больше 30, и некоторые уже готовы к отправке на поверхность. Во-вторых, оказавшись среди людей, никто из наемников не сможет поведать о том, что узнал в подземном мире, так как во время дополнительного обучения каждому человеку будет внедрена гипноблокада с запретом делиться информацией с посторонними. В-третьих, кто из наемников уцелеет после уничтожения Черноярска, будет обязан вернуться в подземелье или умрет. Снова гипноблокада. И если человек ослушается, его ждет смерть от кровоизлияния в мозг. И в-четвертых, Ольтарисай имеют три особенности. Они медлительны в принятии важных решений. Они очень сильно дорожат своими жизнями и потому трусливы. А еще они азартны. Насчет медлительности и трусости информация откладывается на подкорку головного мозга. Возможно, когда-нибудь это пригодится. А вот азарт сказывается на действиях наемников. Находясь в безопасности, спрятавшись в особо защищенных зонах древнего города, эльфы общаются между собой и делают на нас ставки. Насколько они высоки, Лавру неизвестно. Однако кое-что он знал точно. Иногда эльфы жульничали. Следовательно, ради победы один эльф может подставить фаворита, на которого сделал ставку его соперник. Вот и как к этому относиться? Насколько я понимаю, эльфы, которые еще живы, существа серьезные и намерены обрушить пирамиду старших. Это решение взвешенное и хорошо продуманное, а иначе нас, наемников, не стали бы готовить по особой программе. И тут такое ребячество. Ради победы в споре может пострадать общее дело. Если это правда, и Лавр не врал, а лгать ему смысла не было, как бы мне не пожалеть, что я связался с Ольтарисай. Хотя чего жалеть? Как ни крути, а я в выигрыше. Хотя бы потому, что до сих пор живой и здоровый. Тем временем мы с Лавром добрались до военной казармы, как я позже узнал, одно из многих в подземном городе. Шли минут 20, и я все еще был обнажен. Поэтому в казарму вошел голиком и обнаружил в помещении два десятка собратьев по расе. Не только мужчин, но и женщин. Лавр покосился на меня. Наверное, он специально это подстроил, чтобы проследить за моей реакцией. Однако я его удивил. Сохраняя каменное выражение лица, приподнял правую руку и сказал: «Всем привет! Называйте меня Вороном». На отсутствие у меня одежды наемники отреагировали спокойно. Никто не смеялся и не пытался острить. Обстановка деловая, и мне это понравилось. Инструктор проводил меня к койке в углу барака и сказал, что это мое место. Затем он достал из кармана свисток и дунул. Звука не было. Значит, свисток издает ультразвук. Спустя пару минут появился Скоу. Худое замаренное существо, раб эльфов. Он принес мою одежду и обувь. Оружия и артефактов не было, и Лавр пояснил, что их вернут в конце учебного курса. Конечно же, я не возражал и не спорил. Отметил, что вещи постираны и починены, оделся и присел на жесткий топчан. «Готов?» Снова рядом оказался Лавр. «К чему?» Задал я встречный вопрос. «К обучению». «Вот так сразу?» «А чего тянуть?» «Мне бы пожрать, попить и выспаться». «Попить дам, а есть и спать перед обучением не рекомендуется». «А как хоть обучение проходит?» «Все увидишь. Пойдем». Делать нечего, я последовал за инструктором. Под казармой оказался еще один уровень, а здесь находилось нечто непонятное. То ли живое существо, то ли растение, то ли машина. В общем, четырехметровая конструкция из медной проволоки, внутри которой покоилась неприятного вида зеленоватая слизь. «Надо отдать эльфам должное», — сказал Лавр. «Они сохранили свои знания, и уже заодно это их можно уважать». «Ага», — поддакнул я и спросил. «Что дальше?» «Зайдешь в гипномашину», — он ткнул указательным пальцем в конструкцию, «и начнешь получать знания». «Да ты хоть объясни толком, какие знания, о чем? И зачем они мне?» Лавр тяжело вздохнул. «Как же мне надоело по 100 раз объяснять одно и то же!» «У тебя такая работа, поэтому не тяни кота за яйца!» «Ладно», — он махнул рукой и пояснил. «Знания, которые ты получишь при гипнооблучении, помогут тебе одолеть старших, понять, кто они, и обойти вражеские ловушки. Следовательно, прослушаешь краткий курс по истории Чистилища и появлении Черной пирамиды, возникновении старших и слабых местах в их обороне. Далее курс по боевым и защитным артефактам, методикам борьбы с аббасами и нежитью. Знаю, что ты уже кое-что умеешь, но сейчас эта роль не играет. Программы обучения общие для всех бойцов. Усек?» «Да». «Тогда вперед и иди к аппарату». «Сука, но почему я постоянно встреваю в какую-то хрень?» Промелькнула у меня мысль, и я подошел к конструкции, которая приветливо приоткрылась, и внутри нее оказалось небольшое пространство. Я вошел в аппарат и замер. Биомеханическая машина или существо, не знаю, как правильно называть эту конструкцию, закрылась. Мне моментально захотелось спать, и я закрыл глаза. Только задремал и сразу вернулся в реальный мир. Снова машина открыла проход наружу, и я услышал команду Лавра. «Выходи». Я вышел, и он кивнул. «Пока норма. Первый сеанс длится 3 часа. Ты в норме?» «Вполне». «Голова не болит?» «Нет». «Руки покажи. Тремора нет?» «Порядок». «Это хорошо, Ворон». Он улыбнулся, довольно потер ладони и резко спросил. «Как в Чистилище появилась Черная пирамида?» Я этого не знал, но необходимый ответ сам вырвался из меня. 23 тысячи лет назад ее построил полубог Саам-Атур. Для чего? Он сговорился с сущностями Нижнего мира. Монстры обещали ему власть на небесах, а он был готов отдать им часть земли. И почему это у него получилось? Отец Саам-Атура, бог Рахтари, прислал в Чистилище своих паладинов-карателей, и они убили предателя. А пирамида? Ее не тронули. Почему? Бог был невысокого ранга, не самый сильный и влиятельный. Вот он и подумал, что со временем сможет заключить с аббасами и другими сущностями Нижнего мира такой же договор, что и сын. Лавр кивнул. Достаточно. Ты материал усвоил. Теперь ты пожрать дашь? Дам. Когда следующий сеанс гипнооблучения? Через 12 часов. А раньше? Можно и раньше. Но ты не один, а я не железный. Мне тоже хотя бы 2 часа в сутки надо отдыхать, чтобы себя в форме держать. Ясно. Инструктор хлопнул меня по плечу. Пошли в казарму. Там как раз жратву принесли. После всего, что со мной происходило в последние 2 месяца, удивить меня было трудно. Однако, вернувшись в казарму, я был ошарашен. За длинным столом, в проходе между топчанами, расположились наемники. Они трапезничали, и перед ними чего только не было. Тут тебе супы в кастрюльках, хлеб белый и черный, мясо жареное и вареное, яблоки и виноград, соль и специи, рыба и соки. Я присвистнул. «Вы всегда так пируете?» «Да», — отозвался Лавр. «Присаживайся и выбирай, что душе угодно». Разместившись за столом, я хотел потянуться к ароматному куску мяса, но сдержался и задал себе резонный вопрос. «Откуда все это великолепие? Рай для гурманов в подземном городе, который отрезан от внешних источников снабжения?» Вопрос, понятное дело, интересный, как и еще один. «Кто все это приготовил?» «Не парься», — заметив, что я осторожничаю, усмехнулся Лавр. «Есть специальные автоматы, которые готовят еду. Что просишь, все получишь». «А из чего мясо-то? Не человечина? Искусственное, как и фрукты. Только рыба настоящая, из подземных озер». Казалось, что взглядом я готов съесть все, а когда дошло до дела, ограничился малым. 300 грамм шашлыка и хлеб, жареная рыбина без костей и пара яблок. Вот и весь обед. Наевшись, наемники отвалились от стола и появились с Коу. Они забрали еду, и я заметил, что один из них, пока сородичи в стороне, на ходу запихнул в рот недоеденный кусок мяса, а затем он обернулся, увидел, что я за ним наблюдаю, и его глаза расширились от страха. В отличие от других низших, он не был слепым, без сомнений. Этот Скоу не походил на остальных, и в его взгляде мне почудилась искра разума. Сам толком не понимая, что делаю, я подмигнул Скоу, и он отреагировал. Низший еле заметно кивнул и засеменил к выходу из казармы. Вскоре Скоу вынесли остатки трапезы, и, упав на топчан, я закинул за голову ладони и задумался. Благо, есть над чем. Эльфы. Новые знания о чистилище, Скоу, сотоварищи по ремеслу, договор, предстоящее задание, возможность вернуться на землю. Слишком много всего. Сосредоточиться не получалось, и, повернувшись на бок, я посмотрел на соседа, кряжестого блондина в темно-синем камуфляже, который курил тонкую белую папироску. «Земляк!» — позвал я его. Он посмотрел на меня и вопросительно кивнул. «Куревом богат?» Молча он достал из кармана камуфляжа пачку папирос, вытрусил одну и перекинул мне. Я ее поймал и снова его побеспокоил. «Тогда уж огня дай!» Наемник протянул мне голую ладонь. Ни спичек, ни зажигалки в ней не было. А затем он щелкнул пальцами, и на кончике указательного заиграло пламя. «Гадом буду, колдун!» Вспоминая старый анекдот и улыбнувшись, сказал я и прикурил от пальца. «К чему ты так сказал?» Взмахнув рукой и погасив пламя, спросил сосед. «Анекдот вспомнил». «Расскажешь?» «Без проблем». Услышав беседу, к нам подсели еще люди. Они ждали веселую историю, и я ее рассказал. Сидит на дереве мужик и пилит перед собой сук. Мимо проходит другой и говорит. «Сейчас упадешь!» «Пошел ты!» Отзывается первый и продолжает пилить. Сук трескается, и он летит на землю. Упавший мужик поднимается. Осуждающий смотрит вслед второму, потирает ушибленные ребра и говорит «Гадом буду, колдун!». Наемники рассмеялись, и, затягиваясь ароматным дымком, я подумал, что жизнь налаживается. Пусть все временно и приходяще. Однако здесь и сейчас у меня полный порядок.